Глава 27. Я видел, что Сеня хочет поговорить и не решается, но помогать ему и задавать наводящие вопросы я не стал. Пусть сам принимает решение. А я тем временем закрыл глаза и вспомнил, как уходил от Мосяня. Я уже стоял в дверях, когда китаец предложил мне оставить у него змеиную шкуру, голову и кровь. Сказал, что обработает их и подумает над артефактами. Естественно, я согласился и облегчил свой ремень-артефакт. Мосянь оглядел мои трофеи и кивнул, а потом сказал. «Лучше всего я смогу обработать все это в китайском районе, в том кафе». Мосянь посмотрел на меня. Я кивнул, что понял, о чем он говорит, и он продолжил. «Там у меня будет больше возможностей, молодой господин». Я снова кивнул, понимая истинность его слов. «Здесь я мало что могу, да и боюсь привлечь лишнее внимание, поэтому мне нужно будет уйти на некоторое время. Вам придется остаться одному». «Ничего, у меня есть друзья», — ответил я скорее для спокойствия Мосяня, «потому что если меня захотят угробить, то найдут возможность». Мосянь кивнул и продолжил. «Обработаю трофеи, а потом мы поищем хорошего артефактора». «А как же Варвара Степановна?» — спросил я. «Она преподает у нас артефакторику. Может, к ней обратиться за помощью? У меня создалось впечатление, что она великолепно разбирается в своем деле. К тому же она хорошо ко мне относится». «Это та, что была в комиссии, а потом рассказала о встречном иске?» — спросил Мосянь. «Да, она», — подтвердил я. Мосянь задумался. «Меня смущает то, что она из Академии», — объяснил он мне свои сомнения. «Это может навредить вам, молодой господин». «Мне кажется, ты перестраховываешься», — пробормотал я и тут же добавил решительно. «Хотя ты прав. Лучше перебдеть, чем недобдеть». «Я объявлю, что мне нужно забрать кое-какие вещи. Я не мог их привезти, пока вы, молодой господин, были без сознания. А теперь, когда с вами все в порядке, мне нужно сходить на квартиру, которую я снимал, и забрать свои вещи. Как только вернусь, так объявим о факультативе. Думаю, ректор мне не откажет». «Моя помощь нужна?» — спросил я. Мосянь поклонился. «Нет, молодой господин». «Хорошо, тогда действуй, как решил. Обо мне не беспокойся», — сказал я и вышел за дверь. Я погладил шамана и мысленно усмехнулся. Сказал Мосяне, чтобы не беспокоился обо мне, но пока дошел до общежития, нарвался на 3 дуэли. Кстати, надо бы озаботиться с секундантом. Степана, что ли, попросить? А почему нет в самом деле? Степан должен разбираться во всех этих правилах. Поняв, что вопросов или рассказов от Сени я не дождусь, я закрыл глаза, решил помедитировать перед сном, но не успел выровнять дыхание, как отключился. Снилось ли мне что-нибудь или нет, не помню. Только под утро меня разбудил шаман. Причем он не встал, как обычно, заглядывая мне в лицо. Нет, он просто начал играть с моей рукой, охотиться на нее, кусать и бить задними лапами, к счастью для него, не выпуская когтей. Но как только я открыл глаза, он перестал охотиться на мою руку. Продолжил лежать паенькой, приподняв голову и глядя мне в глаза, как бы спрашивая, «Что-то случилось? Ты и чего проснулся ни свет ни заря?» Я решил наказать паршивца. Раз он разбудил меня, то пусть отправляется на улицу, ибо нефиг. Но когда я поднимался, взгляд мой упал на кровать Сени. Кровать была пуста. Причем Сеня ее даже не расправлял. Похоже, он сидел и сидел, а потом, когда я уснул, поднялся и вышел из комнаты. Когда это произошло, понятия не имею. Я прислушался. Может, Сеня пошел в туалет, а я тут кипишую почем зря. Но нет, вокруг висела обычная тишина, свойственная глубокой ночи. То есть Сеня куда-то ночью ушел. Интересно, куда? Ладно, разберемся. Я встал, чтобы выпроводить кота, но он уже разлегся и закрыл глаза, изображая глубоко спящее невинное создание. Стало понятно, что кот разбудил меня не потому, что захотел в туалет, а для того, чтобы я увидел что-то важное. И, в общем-то, понятно, что. И тем не менее, я решил выпроводить шамана на улицу, чтобы неповадно было. Однако я просто не смог поднять его. Он внезапно стал жутко тяжелый и вдобавок миролюбиво затарахтел. Наверное, все-таки рыжий паршивец действительно показал мне, что Сеня ушел. Я снова лег. Поперебирал варианты, зачем и куда ушел Сеня, а потом просто уснул. Когда шаман разбудил меня утром, на этот раз в традиционной манере, с вставанием на грудь и заглядыванием в лицо, Сеня был на месте. Лежал в кровати и спал, как и положено. Правда, проснулся, словно шаман разбудил его. Проснулся и встал, как ни в чем не бывало. Я уже хотел было спросить у Сени, где он был ночью, но, глядя на нахмуренное лицо моего соседа по комнате, передумал. Решил не показывать, что я знаю о том, что его ночью не было в комнате. Выпроводив кота, я начал собираться в столовую и на занятия, но молчать было как-то некомфортно, и я спросил. «Как спалось?» «Спасибо, хорошо», — ответил Сеня. Как лег, сразу заснул и ни разу за ночь не проснулся. Вон оно как. Спал, значит. А пустая койка мне приснилась? Но я не стал ничего говорить. Спал так спал. Есть дела поважнее, чем допрашивать парнишку. Просто решил больше наблюдать за ним. По-хорошему, вообще глаз не спускать. «Ты в столовую или в ваше кафе?» — спросил я, как ни в чем не бывало. «В столовую», — просто ответил Сеня. «Ну тогда пошли», — предложил я и направился на выход. Сеня пошел за мной. До столовой мы дошли без приключений, хотя я всю дорогу ждал чего-то, какой-нибудь неприятности. Но очень быстро собравшаяся наша компания, видимо, распугала всех желающих самоутвердиться за мой счет. Кстати, оказалось, что Глеб, Данила и Василь живут в одном общежитии и даже на одном этаже. Вот ведь повезло им. И не важно, что там нет таких удобств, как в моем общежитии. Но когда друзья рядом, то все намного проще. Полину же поселили в одном общежитии с Анастасией. И девушки, мило беседуя, ждали нас на крыльце. Нам и заходить за ними не пришлось. Сеня шел загруженный настолько, что даже встреча с Анастасией не вдохновила его. Это была последняя капля. Я не выдержал и тихонько спросил. «С тобой все в порядке?» Сеня вздрогнул и ответил «Да». Однако вид его говорил о другом. Около столовой к нам присоединились Степан и Марта. Увидев Степана с неизменными амбалами рядом, я обрадовался и сразу же спросил «Степан, побудешь моим секундантом?» Все смешки и шепотки моментально стихли, и на меня уставились 8 пар глаз. «Что за дуэль?» — напрямую спросила Марта. Пришлось рассказать о графе Суворове. Я хотел ограничиться рассказом только об одной дуэли, во всяком случае не говорить об этом всем, но Полина просчитала меня и потребовала. «Что еще ты забыл нам рассказать?» Пришлось рассказывать и о князе Довлатове. Обдумав мой рассказ и все взвесив, Полина потребовала. «Это еще не все. Все рассказывай!» «Ну ты ведьма!» — прошептал я, за что получил возмущенный возглас. «Не смей от нас ничего скрывать. Мы твои друзья. Ты должен доверять нам». Вот тут мне захотелось послать ее подальше, потому что кто она такая, чтобы приказывать мне? Но, поразмыслив немного, я решил рассказать ей об бароне Виганте. В конце концов, они действительно мои друзья, и они заслуживают того, чтобы знать правду. Они искренне переживают за меня, особенно после истории с дракой. Ну и секундант мне нужен как ни крути, причем сразу после занятий, так что будет лучше, если Степан заранее будет знать все детали. Выслушав мой рассказ, Степан кивнул. «Все, понял. Конечно, я буду твоим секундантом. А я разузнаю про твоих соперников», — тут же вызвалась Марта. «Спасибо», — поблагодарил я Степана с Мартой. Когда я глянул на Сеню, он стоял растерянный и хлопал ресницами. Очень интересная реакция. Но мы уже входили в столовую, и стало неудобно расспрашивать. Набрав еды, мы сели за сдвинутые столы, и я увидел, что многие первокурсники стараются сесть поближе к нам, как будто даже наша аура способна защитить их от неприятностей. Ну что ж, спасибо за признание наших сил. После завтрака Марта и Степан не сразу пошли на свои занятия. Они отправились провожать нас. И успокоились только, когда я в окружении Полины, Анастасии, Глеба, Данилы, Василия и Сени вошел в аудиторию. Мы сели на свои места, и только тогда Марта и Семен убежали на занятия, наказав нам заодно не выходить из аудитории, пока они не придут. А как не выходить, если после лекции было практическое занятие? Тут хочешь, не хочешь, а пришлось перейти в другую аудиторию. Да и вообще, что я, ребенок, что ли, чтобы с няньками ходить? Хотя телохранители у Степана хорошие, прям профессиональные. Для меня и лекция, и практическое занятие прошли как во сне, потому что все мысли крутились вокруг предстоящих 3 поединков. И чуйка моя говорила, что так просто все это не пройдет. Обязательно будут крупные неприятности. «Черт, а у меня каналы полны черной ци, и что делать? Снова валяться без сознания я точно не хочу». Решение пришло само. И я остаток занятий гонял ци по меридианам и через печь дан, но и пытался накормить духовное кольцо. В результате сколько-то ци оно впитало, но все еще мало, недостаточно для активации кольца. Потом я подумал, что надо бы наделать бомб, в том смысле, что слить черную ци в артефакты. Ну а что? И место под новую ци, которое, несомненно, будет, освобожу, и полезные штучки изготовлю. Да и в создании плетений потренируюсь заодно. Так что это очень хороший навык. Если научиться быстро создавать плетение или делать заготовки, то сколько времени во время боя может сэкономиться? Хотя в этот раз со всеми 3 соперниками у меня будет бой на мечах, так что магию использовать я не смогу. Максимум напитаю клинок ци, чтобы он был попрочнее. А еще можно попробовать поработать с лентами ци. Наверняка это поможет мне стать легче и двигаться быстрее. В конце концов, дракон вон как шустро по лентам ци передвигался. Огненная поступь 1000-летнего дракона. Жалко, я мало тренировался в этой технике. Ну ничего, что-нибудь придумаю. Внезапно меня из размышлений вырвал голос преподавателя. «Корнев, что вы думаете об иссечении трехлистного бескровника?» — спросил он. Я поднялся и завис, потому что для меня сейчас был вопрос на засыпку, как называется этот предмет. Однако что-то нужно было отвечать, и я сказал, «Это бессмысленное занятие». «Почему?» — тут же поинтересовался преподаватель. «Потому что это бескровник, хоть и трехлистый», — ответил я, первое пришедшее на ум. «Правильно!» — похвалил меня преподаватель. «Садитесь!» И продолжил рассказывать что-то там о бескровниках, о том, каких видов они бывают и как правильно выстраивать защиту, если необходимо собрать шишечки. Я попробовал вникнуть в то, что говорил преподаватель, но быстро сдался. Мой мозг был не в состоянии воспринять эту информацию. Махнув рукой, я продолжил дальше обдумывать предстоящие дуэли.